У молодых людей какие-то особые предпочтения?» «Да, мне бы какую посвежее и чтоб с изюминкой какой!» Снова включился в игру Леха. «А тебе, морячок?» – обратилась Мока к Иванычу. «Помоложе, желательно!» «Ха! О, да ты хулиган, морячок!» Широко улыбаясь и прохаживаясь вдоль стены, сказала она, и потом обратилась ко мне. «А тебе какую? Может, полненькую или худенькую?» «Не, толстую не надо. Давай молодую и стройную. И желательно с зелеными глазами». «Заказ принят. Сейчас подберу кандидаток. А там выбирайте», — сказала она и ушла. «А что, много из кого выбирать, что ли?» — спросил кирпиша Леха. «Да есть бабы. На днях до ровного счета 50-ю Вова купил у какого-то приезжего. А, и это, точняк, будет тебе изюминка». Сказал Рыжий, довольно улыбаясь, подошел к двери и прокричал. «Жанна!» «Чего?» «Там это, брюхатая оклемалась от дозы?» «Сейчас гляну. Да, сидит, сопли на кулак мотает». «Ну, веди и ее, пусть работает». В момент всего этого разговора я смотрел на Алексея, а он смотрел на обрез на тумбочке. «Нет, Леха», сказал я шепотом и чуть толкнул его плечом. «Не вздумай». Мамка вывела с десяток девчонок, поставила их в ряд и сказала Рыжему. «Выберут, возьмешь деньги, остальных обратно загонишь. Пошла я, у меня там кофе остывает». У меня аж сердце сжалось. Господи, дай сил сдержаться. Всех не спасти. Во всяком случае, не сейчас. Сейчас спасаем Дашу. Вот она, стоит с края, глаза в пол, на лице безразличие и отрешенность. «Вот эту!» Чуть ли не сорвавшись на крик, прервал наш молчаливый выбор Леха, указав на Дашу. «Да, я так и знал, что тебе понравится!» Улыбаясь, сказал Рыжий и отвел Дашу чуть в сторону. Она так и смотрела в пол с безразличием, лишь теребя тонкими пальцами подол легкого платьица. Иваныч просто показал пальцем на зареванную совсем молодую девочку. Вероятно, он тоже потерял дар речи. «Тоже хороший выбор!» Продолжал комментировать Рыжий. «Эту!» Сказал я и не узнал свой голос. Рыжий направился к той, что я выбрал, а Даша перестала теребить платье, замерла и начала медленно поднимать на нас глаза. Рыжий был к нам спиной, и Леха приставил указательный палец к губам и нахмурил брови. Даша увидела нас, побелела и рухнула в обморок. «Да вы что, не кормите их!» Возмутился Леха, хотел было направиться к ней, но я схватил его сзади за ремень. «Пусть играет до конца». «Да не, кормит их!» Ответил Рыжий. «Это новенькая, с испуга, наверное». Он присел над ней и пару раз хлопнул ее по щекам. «Ну вот, оклемалась». Рыжий поднял ее за плечи и встряхнул. «В общем, за этих по десятке, за изюминку 12. О, точняк, придумал ей погремуху. Изюминка. Мы на корабль забираем, там развлечемся». «Условия знаете? Залог и не отходить от пирса?» «Да, правильно». «А насколько можно взять их вообще по времени?» «Вы тут надолго?» – спросил Рыжий. «На неделю, наверное». «Ну, бывало, что на 3 дня забирали, только вы там это, без извращений всяких, и товар не портить. Что-то вы странные какие-то. На 3 дня не больше. Короче, полтос с золотом вас проводит, чтоб девки не сбежали». «А что, могут?» – спросил я. «Ну, всяко бывает, особенно с новенькими». Мы рассчитались, прошли в тамбур, забрали оружие и вышли на улицу. Через минуту двое парней вывели девчонок, и мы направились к пирсам. Мальчишки из бара, который должен был нас ждать, на месте не было. Наши провожатые покинули нас у трапа Авроры. Девчонки всю дорогу плелись молча, только та, которая совсем молоденькая, постоянно всхлипывала и плакала. А Дашка молодец, держится. «Вон там, по трапу и вниз», сказал девчонкам Иваныч, когда мы поднялись на палубу. «А там прямо по коридору и до кают-компании». Девушки прошли в кают-компанию и встали около стола. Потом по очереди вошли я, Алексей и Иваныч. «Ну, иди сюда, горе луковое», сказал я Даше. Она кинулась ко мне и, обхватив шею руками, чуть не задушила. «Сергей Николаевич, Сергей Николаевич», причитала она. «Все, успокойся, ты в безопасности». Даша отцепилась от меня и бросилась на шею к Иванычу, потом к Алексею. Ее коллеги, по несчастью, стояли, смотрели на всю эту картину и ничего не понимали. «Есть хотите?» – спросил Иваныч. «Хотим». «Володь, накорми девчонок, потом помыться проводишь. Я сейчас распоряжусь организовать для них место». «Понял, сделаю», — ответил торчащий в окне раздачи Володя. «Боцман, жду тебя в рубке», — сказал Иваныч в рацию. «Идем, мужики, пусть эти горемыки поедят, помоются и отдохнут. У нас дел еще куча». Когда мы поднялись в рубку, боцман был уже там и беседовал о чем-то с Вахтиным. «В общем, так», — сказал ему Иваныч. «В кубрике, как в прошлый раз, угол отгороди и размести пассажиров. Потом приведешь к ним доктора, пусть осмотрит. Приставь кого-нибудь к ним, пусть рядом будет. На палубу, чтоб нос не совали. В гальюн води через машинное отделение. Понял?» «Понял». «Выполнять». «Ну что, какой план?» — спросил Иваныч, усевшись в штурманское кресло, достал трубку и утопил прикуриватель в панель. «План прежний», — ответил я. Леха берет помощника, собирается и идут за Трошиным. «Я вот что подумал», — сказал Алексей. «Может, проследить за ними до конца маршрута? Он же наверняка их к тайнику поведет. А если их переход затянется больше, чем на трое суток? Тогда уходите и спускайтесь к слободе. Дальше по обстановке». «Уходите? Хм, пострелять придется». «Придется», — кивнул Леха. «В любом случае придется. Я уже погонял в голове некоторые мысли по этому поводу. Предлагаю поиграть так.